Глава 16. Расщелина духов. Человек устроен чудовищно просто. Как он ведет себя в чем-то одном, так он ведет себя и во всем остальном. Внимательно слушай, что люди говорят о других и как объясняют их поступки. Они обычно приписывают другим свои собственные чувства и желания, тайные и явные. О ком бы человек ни говорил, он говорит всегда только о себе. Памятка молодым комиссионерам. Арий навеки запечатлел в памяти миг, когда Мич, описав дугу, прикоснулся к его шее перед тем, как сбрить с него голову. И лицо Мефодия тоже запечатлел. Изумленное, недоверчивое, залегшей меж бровей складкой. Лицо бойца, который уверен, что его удар будет отражен. Ему еще, помнится, показалось, что клинок не металлический, а похож на тугую струю воды. Хотя, возможно, это было ощущение собственной крови, хлынувшей из разрубленной артерии. На несколько кратких мгновений Арий увидел кувыркающийся мир, когда его голова, скользнув по лезвию меча, падала, опережая еще стоящее тело. А вот секунды, когда он умер, Арий не запомнил, потому что он не умер, потому что смерти нет. Место, где оказался Арий, было похоже на внутреннюю, спокойную часть смерча. Верхняя часть воронки, постепенно расширяясь и светлее, уходила наверх. Там смерч слабел, стенки его истончались, и была свобода. Нижняя же часть смерча, напротив, сужалась, и бешено закрученным черным штопором буравила землю. Все, что попадало в нее, затягивалось в тартар. Внутри же смерча, там, где находился сейчас ставший легким и истончившийся до прозрачной тени Арий, было безветренно и тихо. Какое-то время барон мрака покачивался в пустоте, лелея еще надежду подняться. Вверх, вверх! Это было не трезвое решение, не желание, не расчет, а тот неосознанный инстинкт, который заставляет тонущего барахтаться и выгребать на поверхность. Добро, зло, Эдем, Тартар, Эйдосы. Это были сейчас не те категории, которые занимали Арий. О них он и не помнил. Просто выгрести наверх, к свету, к жизни. Мечник рвался и понимал, что ему сейчас никто не помогает, но никто и не мешает. Он предоставлен сам себе. Он на абсолютно точных весах, вверх или вниз. Ну давай! Арий рвался вверх, мечтая обрести внутреннюю легкость, которую еще смутно помнил из давно минувших времен, но этой легкости не обрел. И начал медленно, но неуклонно спускаться, как падает подброшенное на воздух птичье перо. Чем ниже он спускался, тем сильнее давила на него закручивающаяся спираль смерча. И все это время Арий продолжал видеть небо и кучевые облака наверху, там, откуда лился бесконечно радостный и легкий свет. Если бы этот свет хотя бы отчасти был в Арии, он и бескрылый смог бы вскарабкаться по солнечным лучам, как по канату. Но теперь тяжесть совершенного им зла влекла его вниз. Арий отчаянно старался запомнить этот свет, оттиснуть его в себе, сохранить в памяти хоть малую его частицу. Но вот уже смерч завладел им, погрузил в ледяной холод и точно через игольное ушко протолкнул в черноту. Он испытал бесконечное, сосущее давление мрака. Давление, хотя и знакомое ему, много раз бывавшему в Тартаре, но почему-то особенно страшное сейчас. А потом, как-то совсем без перехода, Арий очутился в кромешной тьме и полном одиночестве. Первое, что он понял, это то, что здесь нет времени. Время — это последовательность событий и надежд, хоть какая-то. Здесь этого не было, поэтому не было и времени. Это напугало Арея, наполнило его, считавшего, что он вообще не умеет бояться, неподвижным и безрадостным страхом. Впервые за свою долгую, тысячелетиями длившуюся жизнь Арей понял, что его жизнь, по сути, никогда не была его жизнью. Она двигалась чем-то иным, данным извне, чьей-то волей, чьим-то попущением. Хорошо он поступал или плохо, благородно или мерзко, но силы для поступка ему давались извне. Ему принадлежали лишь решения, лишь устремления души, не более того. Остальное же творилось лишь потому, что этому разрешали произойти. Второе ощущение Ария было связано с тем, что он лишен силы эйдосов. Кто завладел сейчас его дархом, свет или мрак, он не знал. Но кто бы ни завладел, Арию эйдосы больше не служили. Третье, что почувствовал Арей, — свою мизерность. Он, считавший себя лучшим мечником мрака, оказался, по сути, никем и ничем, крошечной точкой. Все метания, отпадения, злодеяния стражей мрака — это было, по сути, лишь бегство детей по заботливой отцовской ладони. Злых детей, подлых, способных убить себя и других, но все же смешных и нелепых в своем возношении. А теперь Арей провалился между пальцами, в пустоту. И на ладони его больше нет. Вообще нет. Ничьи заботливые глаза на него больше не смотрят. И эта оставленность была ужасна, тупикова. Когда ты сотворен кем-то и для кого-то, оказаться в одиночестве — худшее из всех наказаний. Хуже, чем быть бумажкой от съеденной конфеты. У бумажки есть еще надежда, что она попадет в макулатуру и станет со временем газетой или книгой, или хоть сгниет и сделается травинкой. Здесь же и эта надежда отсутствовала. Ведь даже катающийся по полу капризный ребенок, визжащий и красный в потешном своем гневе, на деле жаждет лишь одного, что к нему подойдут, его приласкают и с ним договорятся. И тут вдруг все. Конец. Визжи, не визжи. Родители ушли. Дверь закрыта. Даже соседи снизу не придут. Ты в пустоте. Ты вычеркнут из бытия, но при этом существуешь и будешь существовать вечно. Какие еще нужны при этом мучения? Даже огонь стал бы разнообразием, потому что не был бы абсолютной пустотой. Три этих открытия были как три удара. Страшнее сосущего мрака вокруг. Арей пошатнулся и провалился в дряблое безволие. В клетку предрешенности, скованности мыслей, вялости. В краткие мгновения прозрения он чувствовал это и становился сам себе мерзок и одновременно удивителен. Сколько это продолжалось, он не знал. Минута, год и вечность были здесь абсолютно равны. Потом что-то вдруг переменилось, не вовне, но в самом Арее. Видимо, кто-то там, снаружи этого огромного мешка смерти, молился о нем или хотя бы вспоминал. «Думайте, думайте обо мне, пожалуйста. Простите меня, молитесь обо мне. Здесь я не могу абсолютно ничего, но мне страшно». Что-то в Арее дрогнуло, медленно пробуждаясь к жизни. «А ведь тут еще кто-то есть. Я не одинок в этой темнице мрака», — сказал себе Арей. И в этот миг, когда он это понял, в темноте небытия точно вспыхнула яркая лампа. Барон мрака увидел плотное кольцо стражей, медленно приближающихся к нему со всех сторон. Было их больше сотни. У некоторых отсутствовали головы, у других были отсечены конечности или в груди зияли раны. Все они с гневом смотрели на Арея, и почти каждый держал в руках оружие. Барон мрака узнал их. Это были те, кого он когда-либо убил. Они собрались здесь все, за исключением стражей света, которые, естественно, миновали это страшное место. — Они мне отомстят. — Мне нужен меч, — сказал себе Арей. И он вдруг возник в его руке. Ни о чем больше не размышляя, Рий кинулся на своих врагов. Его трясло от ненависти. Он понимал, что с сотней стражей ему не справиться, но сдаваться не собирался. Колол и рубил. Мелькали тела, сталкивались клинки. Кто-то хрипел, кто-то прыгал на него, кто-то грыз его сзади, вцепившись зубами в пятку, а он все никак не мог обернуться, чтобы поразить его мечом. Арий вдыхал смрад от чужих, а потом уже и от своих собственных ран. Он убивал, и его убивали. Отрубал ноги, и ему в ответ отрубали ноги, но ничего не менялось. Барон Мрака был жив. Но и те, кого он рассекал мечом, почему-то продолжали сражаться. Это была тупиковая, страшная, безобразная схватка. Меч Арея продирался сквозь тела, как сквозь тесто. Застревал, и барон не мог вытащить его. В такой свалке он не мог уклоняться от ударов и отражать их. Его резали и терзали со всех сторон. От множества пропущенных ударов он ощущал себя уже не стражем, а фаршем, который все равно бьется, потому что не может умереть. Чьи-то выбитые зубы грызли Арея, пока его отсеченная левая рука душила кого-то вдали, пытаясь пробиться к телу. Сколько это продолжалось, Арей не знал. Ведь даже тысячная часть бесконечности так же бесконечна, как и целое. Потом где-то в глубине сознания мечника забрезжила мысль, что что-то здесь не так. Он не мог остановиться. Все так же рубил, колол, рассекал. Его все так же трясло от ненависти, но при этом даже в теперешней приглушенности, почти смазанности восприятия, Арей ощущал неправильность. И в тот момент, когда он почти нашарил причину этой неправильности, чей-то тихий голос шепнул ему через стоны и рев толпы: «Перестань! Не надо!» Арей резко повернулся и нанес мечом укол в направлении этого голоса. И не промахнулся, потому что ощутил, как меч проходит сквозь чью-то плоть. «Перестань! Просто перестань и все!» — повторил голос все так же спокойно. Барон Мрака увидел худенького юного стража в белой, залитой кровью рубахе. Арей толкнул его в грудь ногой, высвобождая свой клинок. — Почему я должен переставать? Они же меня убивают! — прорычал он. — Нет, — сказал юный страж. — Они убивают и друг друга тоже. Посмотри. Арей недоверчиво огляделся и убедился, что все так и есть. Большинство стражей давно уже сражаются друг с другом. Кто-то катается под ногами, сдавливая противнику шею. Кто-то безостановочно наносит удары кинжалом. Правда, и на Арея продолжали наскакивать. Но к пропущенным ударам он уже почти привык и даже не испытывал особенной боли. — Пошли, — сказал молодой страж, и, поманив за собой барона Мрака, стал осторожно выбираться из толпы. На них кто-то бросался, их кто-то грыз. Первое время Арей еще отмахивал кому-то головы. Но постепенно обнаружил, что как только начинает сражаться, бой закипает с прежней яростью. Когда же Арей не сражается, его оставляют в покое. Все набрасываются друг на друга, и можно постепенно пробираться дальше. Наконец бой остался в стороне. Арей и его спутник поднялись на холм. Юный страж опустился на траву, разглядывая рану, которую нанес ему Арей. Кажется, его больше беспокоила не рана, а огорчала испачканная кровью рубашка. Оружия у юного стража не было. Это Арей заметил еще, когда пробирался за ним. Вершину холма трудно было назвать безопасной. То и дело к ним кто-нибудь прорывался, наносил несколько ударов, но отвлекался от стрелы или брошенного ему в спину копья и скатывался с холма, чтобы расправиться с обидчиком. «Это твой меч их дразнит. — Выбрось его, а то будут нам мешать, — попросил юный страж. — Как это выбрось? А защищаться? — Они на тебя бросаются, потому что у тебя есть меч. А ты его выбрось, так будут же рубить. — Так они и так рубят. Какая разница? В словах юноши определенно была логика. Арий, помедлив, неохотно разжал пальцы и уронил меч на траву. И правда, на них постепенно перестали кидаться. Схватка как-то выцвела и отодвинулась от холма. — Я плохо сражался, — пожаловался барон мрака. — Без Дарха я ничто. Слаб, как ребенок. — Напротив, без Дарха мы все, — возразил юноша. — Дарх держал твое сердце замороженным. А что будет с ним теперь, никто не знает. Если достать сердце с ледника и разморозить, оно или быстро испортится, или начнет биться. Никогда не видел, чтобы сердца после ледника бились. Они всегда протухали, — проворчал барон мрака. Юноша подтянул к себе колени и обхватил их руками. — Как тебя зовут? — спросил мечник. — Левус. Охотно отозвался молодой страж, с надеждой глядя на мечника. Кажется, он думал, что его имя Арию что-то скажет. Но Арий покачал головой, и молодой страж грустно уткнулся лбом в колени. — Ты ведь не узнал меня? — спросил он. — Нет. — Я надеялся, что узнаешь. Я тебя никогда не видел. — Ты меня не замечал. Еще в Эдеме я часто ходил за тобой. Издали любовался твоим полетом, мечтал быть таким, как ты, во всем подражал тебе. Я ушел из Эдема, потому что ты из него ушел. Кваднон был для меня никто, а ты меня убил. Арий вспомнил, как недавно загнал в него меч. — Когда убил? — Только что? — спросил он. Молодой страж покачал головой. — Здесь убить никого нельзя. Хотя те внизу этого и не понимают, и никогда не поймут. Ненависть лишила их разума. Нет, ты убил меня давно и по-настоящему. Арий недоверчиво разглядывал длинное бледное лицо. Странно. Мне казалось, я помню лица всех, кого я убил. Это было давно. Первыми ты заколол моих спутников. Очень быстро, одного за другим. Я испугался и побежал. Ты догнал меня и отмахнул мне голову. Ты даже не заглядывал мне в лицо, оттого и не запомнил его. Потом ты разбил мой дарх и пересыпал из него в свой дарх два эйдоса. — Всего два? — спросил Арий удивленно. — Да. Один был эйдос девушки, которая меня любила, а другой — эйдос старика-философа. Кажется, его звали Эпикуром. Он был хороший, добрый человек и очень несчастный. Не знаю, зачем он отдал его мне. Ему важна была его идея, что сам он возник стихийно, и душа умирает вместе с телом. Красивая такая идея, продуманная во всех деталях. Эйдос в эту идею никак не вписывался. Потом, уверен, он пожалел. Арея беспокоила другое. — Странно. Выходит, я убил тебя без повода. Ты не защищался? — спросил он недоверчиво. — У меня и меча-то никогда не было, — грустно сказал Левус. — На тебя напали мои спутники из засады. Я просто стоял с ними рядом, удивляясь, зачем мы прячемся. Я вообще почти не знал их. Они встретили меня накануне и неплохо ко мне отнеслись. Накормили меня, дали одеяло. А утром сказали, что надо постоять за скалой, подождать друга, который должен им несколько эйдосов. — Другом был, конечно, я, — сказал Арий. Левус вздохнул. — Признаться, я подозревал что-то неладное. Думал, может, они воришки из Среднего Тартара, которые отбивают от каравана отставших верблюдов. — Прости, что убил тебя, — сказал Арий. — Ничего, — ответил юноша. — Я должен был сразу догадаться, хотя это трудно. Никогда не знаешь, что у кого в душе. Арий вгляделся в тонкое умное лицо. — Ты сохранил много эдемского света, — сказал он. — Да, — согласился Левус. — Я считаю, мне повезло, что ты убил меня довольно быстро, когда я взял только два эйдоса. Люди тянулись ко мне. Та девушка, философ. Я невольно соблазнял самых добрых и чистых, потому что и сам выглядел хорошим и чистым. Комиссионеры не смогли бы выманить у них эйдосы, они бы почуяли фальшь, а мне они отдали их сами, и я обрек их Эйдосы на муку внутри моего Дарха, ведь он не мог быть пустым. Так что благодарю тебя за смерть. — Благодаришь меня за смерть? — недоверчиво переспросил Арий. Юноша серьезно кивнул. — Да, это плохое место, но я все равно оказался бы здесь рано или поздно. Но тогда во мне не осталось бы уже никакого света, а так он все-таки согревает меня. — Правда? — Да, он меня и сохраняет. — А так здесь мало у кого есть рассудок. Левус с болью посмотрел туда, где, нанося друг другу удары, катались покрытые ранами тела. — Напротив, все стараются забыться. Упроститься до одного занятия, вроде этой схватки, так проще. — А я почему сохранил рассудок? — спросил Арий недоверчиво. — Не знаю, — пожал плечами Левус. — Может, тебя кто-то любит и просит о тебе? Не просто много просят, а вообще непрерывно. Когда тебя кто-то любит, это не уходит, это остается. Они помолчали. Арий размышлял о том, кто может просить о нем свет. Сеньор Помидор? Нет, не похоже. Он жалеет, он вспоминает, но чтобы непрерывно просить? Не похоже это на Мефа. Дафна? Более вероятно, но тоже не верится. Нет, это может быть только она. Женщина, которую он любил и которая любила его. — Жена, наверное, — сказал Арий, думая о жене. — Все вокруг разложено и убито. Не на что опереться. Только она одна с живущим в ней Эйдосом стала ему опорой, крошечной искрой надежды в окружавшей его тьме. Левус оглянулся. Он, кажется, колебался, говорить или не говорить. Вокруг были только смерть, тьма и холод. Юный страж понизил голос до шепота. — Когда-нибудь, возможно, ее сюда пустят. Она придет к тебе, как другая она приходила ко мне. Я не знаю, во сне или не во сне. Тут же нет сна. — Кто к тебе приходит? — Девушка, чей Эйдос был у меня в Дархе. Я вижу ее. Она утешает меня. Значит, и к тебе, возможно, придут, и с каждым приходом она будет приносить тебе немного жизни и надежды. Это все, что здесь возможно. Глоток воды в пустыне. — Но как? — спросил Арий. — А ты молись, — сказал Левус. — Молись ей навстречу. Ведь ты же молился когда-то там, в Эдеме, когда мы были с ним одним целым. — Не буду, — упрямо отозвался Арий. — Не хочу. Нас здесь никто не услышит. — Не услышит. А ты все равно молись, — сказал Левус. — Я молюсь, и иногда мне кажется, что меня слышат. Когда стучишься, всегда открывают. Даже если там, куда ты стучишься, и двери-то нет. —